Отпустив помощника, залпом выпил полстакана подстывшего уже чая и решительно принялся переписывать вчерашний рапорт. Но то ли после нервотрепки с этой Красновой, то ли еще что, но сосредоточиться было трудно. К тому же вокруг уже вторую неделю творилось черти что. Из 8 кабинетов их отделения 3 наконец-то попали под капитальный ремонт, и всех их обитателей временно расселили куда придется. Андрея, то ли по старой памяти, то ли из личной вредности Львовича, отправили к операм, чудом втиснув в их и без того тесную конуру дополнительный 5-й стол. Пытались и помощника Петрова сюда впихнуть, но не поместился. Отселили по соседству, к другим участковым. И вот теперь Андрей сидел здесь, свой среди чужих, чужой среди своих, и завидовал операм черной завистью. А они, гады, ласково подкалывали его, цепляясь то к хождению по форме, то к его посетителям, процентов 90 которых составляли бабки-кляузницы. Андрей шуточки коллег пропускал мимо ушей. С этими парнями они в свое время не один пуд соли съели. И безнадежных глухарей раскрывали, и в засадах сидели, и под пулями, бывало, бегали. Так что обижаться он на них не обижался, но, наблюдая их урывистый, непредсказуемый распорядок, слушая обсуждение очередного дела и даже просто глядя на их неформальный видок по гражданке, тосковал гораздо сильнее, чем раньше, сидя в своем облезлом кабинетике участкового. Наконец, закончил с рапортом, глянул на часы. «Олег, вчера как? Все нормально?» Харламов, не поднимая головы, пожал плечами. Только перед самой планеркой Муруновский ваш заходил, тебя искал. Я сказал, что ты отлучился ненадолго. Ну, по-личному. Твою мать, Олеж, ну нахрена по-личному-то? А как еще? Ты ж собирался вернуться вообще-то. Муруновский, кстати, стуканул на тебя Львовичу, имей в виду. Тот сегодня с утра интересовался, почему тебя снова нет на планерке. Ну, Муруновский задницу свою и прикрыл. Сказал, что ты с вечера как по-личному свалил, так тебя и нет до сих пор. А Львович? Харламов снова пожал плечами. Кряхтел. Андрей досадливо дернул щекой. Начальник их отделения, полковник милиции Разумов Борис Львович, был в свое время знатным опером. Но те времена давно прошли, и теперь, благополучно осев на руководящую кабинетную должность, он давно уже просто ждал выхода на пенсию, попутно пытаясь воскресить в своем отделении доблестную милицию 70-х, если не 50-х вообще. Воскресить, конечно, не удавалось. Времена не те, не те нравы. И все, что ему оставалось, это ностальгировать. А в моменты наивысшего гнева хмурить лохматые брови и долго сердито кряхтеть. И то, что он кряхтел из-за его, Иванова, отсутствия на планерках, это хреново. Очень. А вот Маруновский, метящий на должность начальника по организации работы участковых, ну, по сути, такой же старший участковый, как и сам Иванов, просто ну, то есть нехороший человек, а проще говоря, жополиз. Но передний зуб ему, получив дисциплинарное с занесением в личное дело, Андрей в свое время даже не за это выбил, а так, по личному делу.